В глазах Ван Линя мелькнули размышления. Честно говоря, он смог распознать сущность Сю Фэй еще и из заслуги Сунь Тай, которого Чжоуи когда-то насильно приставил к нему. У Сунь Тая была мертвая марионетка, это был маленький мальчик, но очень энергичный и с довольно высоким уровнем культивации. Отношения Сунь Тая с этим мальчиком были довольно особенными, словно это была не просто его марионетка, а то были два абсолютно отдельных и разных человека. Вспомнив о марионетке Сунь Тая, Ван Линь невольно вспомнил и Си Тунаня. Ведь это Си Тунань занял тело того мальчишки. Интересно, где сейчас Си Тунань? Может быть, на какой-нибудь планете культивации, живет как простой смертный принц. В глазах Ван Линя блеснули воспоминания, сейчас он больше не был чудовищным убийцей, а лишь простым человеком, который вспоминал о своих друзьях. И еще Сунь Тай, он ведь был старейшиной секты трупа и на планете Сузаку. А потом божественная способность предков демонов-великанов закинула его далеко в звездное небо, и сейчас я даже не знаю, где он может быть. Ван Линь сделал глубокий вдох, вернулся из воспоминаний, и его глаза блеснули. Он посмотрел на бездну вокруг, разделенную трещинами. Здесь их было не меньше 10, но ни в одной не было ни следа ауры Чжоуи. Ван Линь должен был сам отправиться на поиски. Старший Чжоуи был запечатан в землях демонического духа самим мастером Линг Тянхау, поэтому в той трещине, где он запечатан, непременно должна быть аура Линг Тянхау. Взгляд Ван Линя сфокусировался, он развернул божественное сознание и осмотрелся вокруг. Через некоторое время Ван Линь понемногу нахмурился. Он осмотрел все трещины вокруг, но ни в одной не обнаружил следов Чжоуи. Лицо Ван Линя стало мрачным. Он ударил по сумке, и в его ладони появился кристалл, который ему дал Байло. Ван Линь вошел внутрь кристалла божественным сознанием, и через минуту нахмурился еще сильнее, затем его божественное сознание вышло из кристалла. Если Байло не солгал мне, то искать местонахождение Байло я должен здесь. Во взгляде Ван Линя мелькнула задумчивость. Думаю, Байло не должен был обмануть меня в таком неважном для себя деле. Для него в этом не было никакого смысла, если он хотел навредить мне, ему не нужно было пользоваться такими подлыми средствами, он мог бы сам взяться за оружие. Ведь для него сейчас самое главное, это поглотить остальных семерых демонов. Только если он с помощью обмана заставил меня прийти сюда, чтобы кто-то сделал грязную работу за него и убил меня. Взгляд Ван Линя холодно сверкнул, затем он снова осмотрел все вокруг божественным сознанием и в душе покачал головой. Если бы он сказал, что Чжоуи находится на самом дне прилива бездны, возможность убить меня чужими руками была бы, наверное, немного больше, но здесь все выглядит предельно обыкновенным. Ван Линь поколебался, затем решил снова осмотреть все божественным сознанием. В этот раз он стал более серьезным и внимательно осмотрел каждую трещину, но, к несчастью, результата все еще не было. Ван Линь помолчал и через миг ударил по сумке, из которой вылетел флаг миллиарда душ. Он встряхнул флаг, и из него тут же вылетело более 1000 сильных душ. Подчиняясь контролю души Ван Линя, эти души разлетелись и исчезли внутри каждой трещины. Ван Линь закрыл глаза и изначальным духом полетел за этими душами. Он как будто своими глазами мог увидеть, что происходит внутри каждой трещины, и еще раз все внимательно осмотреть. В этот раз он искал еще тщательнее, не пропуская ни единого следа. Через некоторое время души вернулись, Ван Линь открыл глаза, его лицо было очень угрюмым. «Я обыскал здесь каждую трещину от начала до конца, но не нашел ни следа ауры Чжоуи. Неужели древний демон Байло действительно обмануть меня?» Ван Линь взмахнул рукавом, его глаза сверкнули холодным светом, но тут же в его взгляде показалась задумчивость. «Погоди-ка, если бы я был на месте Линг Тянхау, я бы не стал запечатывать человека в таком заметном месте, как эти трещины. А если бы я был на месте Линг Тянхау?» Ван Линь задумался. Ци меча Линг Тянхау проснулась в его теле и начала двигаться, пробуждая домен Линг Тянхау, заключенный внутри этой ци. Задумчивость в глазах Ван Линя постепенно исчезла, а ей на смену пришел путь тирана, заполнивший собой его взгляд. Путь Линг Тянхау был путем тирана, и с помощью этого пути он противостоял пути небес, всегда поступал по-своему и не считался с мнением других. Ци меча двигалась в теле Ван Линя, и путь тирана в его глазах становился все ярче. «Если бы я запечатывал дух меча, с которым долгое время был связан, я бы не просто запечатал его, я бы заставил его подчиниться моему пути тирана, и если бы он не подчинился, я бы запечатал его на 1000 лет. Если бы он снова не подчинился, я бы запечатал его на 10 000 лет. Если и в этот раз он не подчинится, я бы разрушил его дух и сделал бы из него артефакт, который будет подчиняться мне, и я бы не стал выбирать в качестве хранилища такую заметную трещину. Если бы я выбирал место для его заключения, и у меня были бы причины запечатать его именно здесь. Если бы я запечатывал, я бы выбрал. Путь тирана в глазах Ван Линя стал еще ярче, который даже превратился в презрение ко всему окружающему. Он огляделся и начал осматривать пустоты между терщинами. Путь тирана в его глазах начал постепенно исчезать, с его лба катились крупные как бобы сои капли пота, и когда путь тирана полностью растворился, Ван Линь покачнулся и его лицо начало бледнеть. «Этот домен внутри ци меча Линг Тянхау слишком силен, я воспользовался его пониманием лишь ненадолго, и он уже поранил меня». Ван Линь глубоко вздохнул, сила бессмертных начала движение в его теле, затем он ударил по сумке и из нее вылетел меч бессмертного, а вместе с ним и сабля. Ван Линь взял меч бессмертного в правую руку, сделал шаг вперед, затем вдруг крутанулся на месте, и меч бессмертного начал испускать ци меча, которая тут же сформировала воронку, в центре которой стоял Ван Линь. «Разбить!» – тихо выкрикнул Ван Линь, и вдруг остановился. В этот момент воронка из ци меча со звоном бешено бросилась зачищать все вокруг. От прикосновения к ней на отвесных стенах бездны вдруг появились разломы, и с громким треском их становилось все больше, пока они не заполнили собой все вокруг на сотню джанов. «Разломить!» Голос Ван Линя прозвучал словно гром, эхом прокатившись вокруг, и две стены бездны по обеим сторонам от него тут же раскололись на части, и от них рухнули вниз огромными кусками отколотые камни. Бездна на 100 джанов вокруг, после того как Ван Линь прошелся по ней ци меча, содрогнулась и осела вниз на целый цунь. Взгляд Ван Линя сверкнул, он снова задействовал меч бессмертного и выпустил ци меча, повторяя эти действия снова и снова, отчего стены бездны по бокам от него быстро уменьшались. Через некоторое время в образовавшемся пустом пространстве показалась совсем тонкая брешь, из которой исходила почти незаметная аура. И эта аура не принадлежала Чжоуи, она несла в себе чистейший путь тирана. Ван Линь сложил правую руку в заклинание и ткнул пальцем вперед. Меч бессмертных тут же со свистом полетел в том же направлении, и сабля последовала за ним, прямо к этой тонкой бреши. Они заплясали вокруг бреши, вниз начали падать камни, и через какие-то секунды перед Ван Линем появилась трещина, спрятанная внутри бездны глубже остальных на 3 джана. Эта трещина была небольшой, высотой всего в 1/2 джана, внутри сияла чернота. Ван Линь погрузился в нее божественным сознанием и его тут же с силой вытолкнуло обратно жестоким пониманием пути тирана. Это понимание тут же оттолкнуло Ван Линя назад, так что он ударился о противоположную стену бездны, и от этого удара на стене тут же появилось множество трещин, а Ван Линь оказался вдавлен глубоко в стену. Из тела Ван Линя брызнула кровавая ци, которая тут же потекла у него изо рта. Ван Линь сделал глубокий вдох, его глаза сверкнули ледяной вспышкой, он дернулся и вылетел из стены. От этого движения лицо Ван Линя стало еще более бледным. Этот толчок только что едва не разрушил его изначальный дух. Если бы он не достиг уровня вознесения, этот простой толчок мог бы в один момент просто уничтожить его изначальный дух. Какая сила! Ван Линь уставился на трещину, он не знал, насколько она была глубокой, но теперь он был мог точно сказать, Чжоуи точно находится внутри, потому что то понимание, которое он только что ощутил на себе, принадлежало никому иному, как Линг Тянхау. Всего лишь остаток божественного понимания, но он может убить культиватора на стадии ниже вознесения. Каких же границ сферы культивации ты достиг, Линг Тянхау? Завершенная стадия вознесения означает завершение первого шага на пути культивации, и только пройдя испытание второй границы пустоты и реальности инь-ян, можно сделать второй шаг на пути культивации, достичь разрушения границ тьмы. 3 границы разрушения тьмы, понимание границ, очищение границ тьмы, разрушение границ тьмы, каждая из этих границ делится на 4 стадии, начальную, среднюю, позднюю и завершенную, и Тянь Юнь Цзы как-то сказал, что сам находится в конце 2-го шага. Думаю, что даже если он находится на начальной стадии 3 границ разрушения тьмы, но Линг Тянхау точно не слабее его, ведь они являются соперниками уже несколько десятков тысяч лет. Возможно, он даже уже достиг завершенной стадии очищения границ тьмы. В глазах Ван Линя сверкнуло упорство, В сравнении с Лин Тяньхао и Тянь Юньцзы ему явно не доставало уровня культивации, ведь он даже не завершил первый шаг на пути культивации, и все же Ван Линь упорствовал. С тех пор, как он вошел в мир культивации, еще в детстве, почти всю дорогу он полагался только на свои собственные старания, и только так шаг за шагом достиг теперешнего уровня и стал культиватором на стадии Вознесения. И пускай культиватор уровня Вознесения для всех тех, кто сделал второй шаг на пути культивации, казался лишь муравьем, все же на своем первом шаге, достигнув стадии Вознесения, он одержал свою небольшую победу. Ван Линь сделал глубокий вдох, коснулся точки между бровей и тут же 100 000 потоков ци убийства, превратившись в метки жизни, покрыли все его тело. Точнее, их было не ровно 100 000, не хватало одного потока, и этот последний поток Ван Линь собрал и спрятал в своей душе. Таким образом, он мог по-настоящему заставить метки жизни непрерывно множиться, и им мог помешать только удар такой силы, которая смогла бы уничтожить тот последний поток ци внутри его изначального духа. Затем он ударил по сумке и доспех дьявола, обратившись черными нитями, начал ползти по телу Ван Линя, и когда дьявольская ци развеялась, он стал настоящим доспехом, закрывшим его с головы до ног. Кроме того, вокруг Ван Линя начали медленно плавать больше десятка золотых рун, окруженных летучими насекомыми, это прибавило ему защиты. Сделав все приготовления, Ван Линь ненадолго задумался, затем снова ударил по сумке и вынул флаг миллиарда душ. Черная ткань завернулась и сформировала черное облако, которое также закрыло собой Ван Линя. Внутри него заревели больше 100 000 000 душ. В глазах Ван Линя сверкнула решимость. Он подался вперед и полетел прямо к трещине размером не больше одного джана. Глава 626. 626. Противостояние святого. Глава 626. Спасение Чжоуи. Спасти Чжоуи. Между Ван Линем и Чжоуи не было глубокой связи, но то короткое мгновение в царстве бессмертных все же заставило глубоко врезаться в душу Ван Линя воспоминание о Чжоуи. Этот мужчина, ослепленный любовью к женщине, готов был сжечь собственную душу, но не отпустить ее руку. Его любовь вовсе не была трогательной, но та ясность в его глазах, в момент сгорания души, была словно яркая луна в темную ночь. В тот миг она заставила всех, кто это видел, невольно изумиться. Он даровал Ван Линю такую драгоценную вещь, как кристалл Вознесения, только для того, чтобы он помог ему сохранить тело той женщины. Такая простая просьба, но перед смертью для Чжоуи это было желанием всей жизни. После этого Чжоуи превратился в дух дождевого меча бессмертных, но та несчастная душа, которая из-за него зародилась в мертвом теле девушки в белом, рассеялась как дым, и ее не стало в тот момент. Чжоуи как будто услышал, как мир раскололся перед его глазами. Он потерял надежду, и с помощью безжизненного меча, став его духом, полетел прямо сквозь пространство, чтобы убить Лин Тяньхао. Теперь он жаждал смерти, потому что все, за что он цеплялся в жизни, ушло. Равно всю жизнь Ван Линь убеждался в беспощадности мира культивации. Все люди, которых он встречал, по большей части несли в сердце какую-то рану, но лишь несколько из них запомнились ему. Си Тунань, Дун Тянь, Чиху, Чжоуи. Когда-то он находился лишь на стадии формирования души, и для Чжоуи он был лишь мальчишкой, на которого не стоит обращать внимания. Но сейчас он уже достиг уровня Вознесения. Он глубоко втянул ртом воздух и вошел внутрь трещины. В некоторых случаях, даже зная об очевидной опасности, мужчина, у которого в сердце было упорство, все же должен был сделать то, что собирался. Когда-то Ван Линь, спасая 13-го, ввязался в бой с демоническим генералом. Теперь он спасал Чжоуи, и даже присутствие божественного понимания самого мастера меча Лин Тяньхао не могло его остановить. В тот миг, когда он вошел в трещину, божественное понимание Лин Тяньхао, содержащее сильнейший путь тирана, тут же набросилось на него, с громким ревом, словно превратившись в реальную ударную силу. Это понимание пути тирана было похоже на острый меч, который мог разрубить небо и землю, и этот острый меч летел прямо на Ван Линя. Черная завеса из флага миллиарда душ вокруг Ван Линя издала такой же яростный рев. Миллиард душ собрались вместе и сформировали заслон из душ, который встал на пути удара острого меча. Но божественное понимание Лин Тяньхао было слишком сильным. Один удар, и острый меч прошел прямо сквозь заслон миллиарда душ, без тени сомнений направившись к Ван Линю. В этот миг в глазах Ван Линя сверкнула настойчивость. Он прекрасно понимал, что не сможет пройти дальше, Но если он отступит, у него больше не будет шанса спасти Чжоуи. В жизни человека есть вещи, которые он непременно должен сделать, и если он проявит нерешительность в этом деле, пусть даже он проживет 10 тысяч лет, всю жизнь он не найдет себе покоя. Настойчивость в глазах Ван Линя превратилась в решимость, он снова шагнул вперед, и в этот миг понимание Лин Ктянхау, обратившись острым мечом, с еще большей силой набросилось на него со свистом. Ван Линь не стал терять время зря, он взмахнул правой рукой вперед, и в одно мгновение те золотые руны, парящие вокруг него, собрались на его теле. Свет меча с грохотом коснулся Ван Линя, и каждое летучее насекомое на рунах вдруг загорелось белыми вспышками света, которые окружили Ван Линя. И тогда он, не колеблясь, сделал еще один шаг. С летучими насекомыми в тот же миг случилось несчастье, они все застыли и попадали с золотых рун. Ван Линь взмахнул рукавом и убрал их в сумку. Этот шаг повлек за собой усиление мощи божественного понимания еще в несколько раз. Раздался раскат грома, эхом прокатившийся по этой узкой трещине. Звуки этого эха сливались воедино, словно гнев мощи небес. Божественное сознание понеслось вперед, чтобы уничтожить любого, кто посмеет вторгнуться в его владение. Души из флага миллиарда душ вокруг Ван Линя совершенно не могли противостоять этому удару, и когда они столкнулись с божественным пониманием, то отпечатались прямо на дьявольском доспехе на теле Ван Линя. В этот момент дьявольская ци доспеха разрушилась, и тело Ван Линя тут же ощутило волну невообразимой силы. Ему даже показалось, что если он сейчас не отступит, то его ждет разрушение и смерть. Но ощущение было лишь ощущением, а со способностью Ван Линя к самоконтролю души, в тот момент, когда на него свалилось тяжелое давящее чувство, решимость в его глазах стала еще ярче. Душа исчезнувшего дьявола, внутри которого уже 100 лет углублялась его печать внутри изначального духа, впервые была выпущена им на свободу. Эта душа исчезнувшего дьявола еще не была до конца запечатана Ван Линем, и, конечно, еще не стала его вторым изначальным духом. Сейчас он выпустил ее, и прямо из точки между его бровей вырвалась черная как смоль дьявольская душа с одним рогом на голове. Со свирепым смехом, в котором звучал голос дьявола, эта душа, с помутненным взглядом, раскрыла пасть навстречу божественному пониманию Лин Ктянхау. В тот миг, когда появилась дьявольская душа, от доспеха на теле Ван Линя начала исходить мощная дьявольская ци, которой раньше никогда не было. Она бешено вливалась в тело дьявольской души, отчего та начала становиться более реальной, чем иллюзорной. Одним глотком она проглотила божественное понимание Лин Ктянхау, и ее тело сразу же взорвалось волной ураганной ауры. Домен пути тирана внутри божественного понимания начал бешено вырываться из ее тела. Дьявольская душа издала низкий рев, и в ее глазах вдруг мелькнуло ясное сопротивление. В это время изначальный дух Ван Линя содрогнулся, он ощутил, что связь с дьявольской душой нестабильна. Его изначальный дух, не колеблясь, отдал приказ, и его божественное понимание через точку между бровей вошло в тело дьявольской души, запустив внутри нее печать метки жизни. Эта печать, конечно, еще не была достаточно прочной, но все же она продержалась уже 100 лет. От этого призыва дьявольская душа тут же вернулась обратно в точку между бровей Ван Линя, и даже дьявольский доспех на его теле словно тоже получил приказ. Он превратился в черные нити, которые больше не были твердым доспехом. Эти нити Ван Линь тоже собрал к себе в сумку, затем его нога сделала еще один шаг вперед, и в этот раз он продвинулся на целых 10 джанов. Но в тот же миг третья волна божественного понимания превратилась в еще более сильный, чем прежде, удар. Она со свистом вылетела из глубины трещины раскатом грома, в котором даже послышался голос самого Лин Ктянхау. Этот тихий голос словно читал заклинание. Флаг миллиарда душ не мог его защитить, не стало и дьявольского доспеха, и теперь с Ван Линем остались только 100 000 меток жизни. В тот миг, когда удар третьей волны божественного понимания уже приблизился, 100 000 меток жизни с невероятной скоростью превратились в миллион, и продолжили еще множиться. Они с силой столкнулись с божественным пониманием Лин Ктянхау, но не прошло и одного вздоха, когда миллион меток жизни с бешеной скоростью разрушился. На лице Ван Линя вздулись синие жилы, он издал низкий рев, ударил по сумке, и из нее вылетела колесница, убивающая богов. Она сверкнула вспышкой молнии, которая вмиг превратилась в громового зверя. Этот зверь взревел и бросился вперед, появившись прямо перед Ван Линем. Когда они столкнулись с божественным пониманием, молнии на теле громового зверя издали электрический треск, который издает шаровая молния. Тело громового зверя, которое выпускало огромное количество молний, с каждым ударом божественного понимания Линг Тянхао отбрасывало назад. Воспользовавшись этой прекрасной возможностью, метки жизни на теле Ван Линя восстановились, их снова стало миллион. Глаза Ван Линя сверкнули ледяной вспышкой, оборона сейчас не была лучшим средством, и если он хотел прорваться вперед, он должен был атаковать. Ван Линь всем телом подался вперед, и вслед за этим наружу вырвался ветер пальца одинокого огня, сила бессмертных бешено закипела в его теле. Одна за другой, со свистом начали вылетать черные вспышки пальца одинокого огня, они полетели прямо к невидимому божественному пониманию Линг Тянхао, которое задержал громовой зверь. Черные вспышки, выпущенные ветром пальца одинокого огня, словно стрелы, оставляя вокруг круги волн, попадали прямо в божественное понимание Линг Тянхао. Ван Линь снова сделал шаг и указал правой рукой вперед, выпустив ветер пальца дьявола. Сила бессмертных в его теле закружилась с новой силой, ведь из-за тех четырех капель божественного нектара, все эти годы, пусть он и не использовал нефрит бессмертных, его сила бессмертных никогда не заканчивалась, подобно меткам жизни, и непрерывно восстанавливалась. Сейчас, под действием пальца дьявола, эта сила бессмертных тут же превратилась в дьявольскую ци, которая, пройдя через слияние с аурой души исчезнувшего дьявола в изначальном духе Ван Линя, стала еще более чистой. Она выстрелила из пальца Ван Линя наружу, и это был не один поток, а целых 10. Вслед за этим Ван Линь снова поднял правую руку, и вокруг него забурлили потоки желтого источника мертвеца. Он вошел внутрь источника и сделал еще несколько шагов. Все его божественные способности в один миг собрались вместе и ударили по божественному пониманию Линг Тянхао. Ван Линю все же показалось, что мощи недостаточно. Его глаза холодно сверкнули, миллион меток жизни превратился в потоки ци убийства. И кроме той одной, оставшейся в изначальном духе Ван Линя, они все, по приказу Ван Линя, слились в один поток и бросились в атаку. Что касается ци меча Линг Тянхао, которая хранилась в его теле, Ван Линь не мог выпустить ее против божественного понимания Линг Тянхао, это было бы слишком глупо. Он боялся, что в первую же секунду появления это оружие обратится против него самого. В этот миг казалось, что весь прилив бездны сейчас дрожит, кусочки глины и камней, какой-то неведомой силой придавленные к стенам бездны снаружи трещины, вдруг оторвались от стены и начали парить в воздухе. Все божественные способности Ван Линя одновременно столкнулись с божественным пониманием Линг Тянхао. В этот миг громовой зверь издал рев, от которого содрогнулись небо и земля, превратился в огромную молнию и вместе с другими божественными способностями ударил по божественному пониманию. У входа в прилив бездны в области водных демонов тут же прозвучала череда глухих ударов, и когда они прозвучали, земля начала дрожать, словно волны этих звуков проходили сквозь нее. В этот миг, даже Мужун Чжо на нижнем уровне бездны ощутил ужасающие ударные волны наверху. А что касается двух женщин, Чжа и Сюань и Сюйфэй, они тут же подняли головы наверх, и в их глазах отразилось потрясение. Какой кошмар, это неужели это дело рук Ван Линя? Сюйфэй сделала резкий вдох, и то возмущение в сердце, которое осталось после уничтожения Ван Линем частички ее божественного сознания, тут же исчезло. Она поняла, что с таким человеком лучше не враждовать. Дойдя до этих троих, сильнейшие ударные волны продолжили распространяться по бездне через стены вокруг, и достигли самого ее дна. На дне прилива бездны располагалась круговая галерея, звуковые волны вошли в нее и зашли с бесконечным эхом. Эта круговая галерея была выстроена в форме кольца, в центре которого была черная дыра, ведущая в неизвестность, а снаружи круговая тропа. Как раз внутри этой галереи из земли наполовину торчал длинный меч, и когда волны ударов достигли его, меч слегка шевельнулся. Через эту круговую галерею отраженные волны разлетелись еще дальше, и сейчас у выхода в область огненных демонов, там где были пойманы в ловушку черным туманом и комариными зверьми люди секты Мичало, Тань Лан, все время сидящий с закрытыми глазами, вдруг распахнул их. В его зрачках взорвались яркие вспышки. Аура Линг Тянхао. Неужели он прибыл заранее? Нет, это хоть и аура Линг Тянхао, но только ее небольшая часть, и кроме его ауры есть еще одна, эта другая аура мне незнакома, но если она появилась здесь и в это время, Неужели тоже пришла за магической табличкой? Тань Лан как будто невзначай оглядел нескольких учеников секты меча Ло рядом с собой и снова закрыл глаза. Волны, которые дошли до них, были уже очень слабыми, и кроме Тань Лана их никто не заметил. В секте меча Ло, одетый в даосский халат и погруженный в медитацию Линг Тянхау, вдруг приоткрыл глаза. Глава 627. 627 теряя надежду. Печать души меча. Халат Линг Тянхау встрепенулся, а на лице отразилось глубокое понимание. Место, в котором этот старик запечатал душу меча, хранится в строжайшем секрете, как его могли найти. Пусть и так, все равно пока душа меча думает о смерти, ее невозможно освободить. Линг Тянхау на мгновение задумался и закрыл глаза. В бездне прилива, в трещине, где был запечатан Чжоуи, тело Ван Линя подвергалось ударам ураганного ветра. Звуки хлопающих ударов то и дело слышались от его тела, и с каждым таким звуком Ван Линь делал несколько шагов назад. Его длинные волосы развивались в порывах сильного ветра, а в глазах горело холодное сияние. Последний его удар, слившийся с волной божественного чувства Линг Тянхау, стоил ему огромных усилий. Громовой зверь полностью обессилел и, превратившись в молнию, вернулся в повозку, убивающую богов. В божественном чувстве Линг Тянхау был образован разрыв, он, явно, ослаб, но только на миг, после чего, оно снова восстановилось. Внутри тела Ван Линя ци и кровь были в беспорядке, множество меридиан было блокировано, контроль потока силы бессмертных ослаб. Он глубоко вздохнул, но не стал восстанавливаться, он сделал шаг вперед и будто метеором понесся в разрыв божественного чувства Линг Тянхау, прямо глубоко вниз трещины. В этот прорыв Ван Линь вложил всю свою силу, он летел на полной скорости, что даже воздух разразился раскатами грома. Трещина была очень глубока и чрезвычайно узка, Ван Линь даже не представлял насколько. Как только он прорвался, то мгновенно почувствовал слабый след ауры Чжоу и медленно распространяющийся наружу. Нарушителем – смерть. Божественная мысль Линг Тянхау помчалась снова, и в этот раз она содержала еще более тираническое чувство. Голос попал прямо в уши Ван Линя, и тут же он невольно отступил. Вся трещина задрожала под действием этой божественной мысли, послышались звуки треска, и стены вокруг покрылись мелкими трещинами. Изначальный дух Ван Линя также пострадал и обессилел, кровь вырвалась у него изо рта, и выражение лица стало совсем бледным. Этот Линг Тянхау слишком силен. Ван Линь глубоко вздохнул. Только печать держит здесь божественное сознание Чжоуи, трудно представить, насколько была бы ужасающая его божественная способность, если бы он был тут лично. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он хлопнул по сумке. Из нее немедленно вылетела изысканная кисть для росписи. Схватив кисть бессмертных, он быстро заводил ее перед собой, ослепительная, сверкающая золотым светом руна мгновенно появилась перед ним. Как только она появилась, то сразу же сделала черный, как смоль, разлом совершенно светлым. Ван Лин, не задумываясь, снова сделал штрих, потом два, три, четыре и не остановился, пока не достиг семи. После этого он схватил кисть бессмертных, до этого он привлекал насекомых только руной из одной черты, хотя их и было больше десятка, но все они были невероятно просты. Ван Лин отчетливо ощущал, что с каждым нарисованным росчерком он извлекает часть своего изначального духа и кончиком пера соединяет с руной. Семь рун, семь слияния изначального духа. Семь, сейчас было пределом для Ван Линя, когда он только получил кисть бессмертных и очистил ее в поселении очищения души, он не смог, как ни старался, нарисовать восьмую руну. Все потому, что его изначальный дух не мог разделиться на девять. Пройдя семь делений, изначальный дух внутри его тела просто не мог делиться дальше, он мог осуществить восьмое слияние только полностью выйдя из тела. После семи черт руны силы бессмертных внутри тела Ван Линя будто сорвалась с цепи, она вышла из тела Ван Линя и также слилась с семью штрихами руны. После слияния семи штрихов в один, руна округлилась и стала выглядеть крайне странно. Она будто содержала в себе инь-янь, она стала похожа на солнце, спускающееся по небосводу. Испуская лучи золотого сияния, она не только освещала разлом и слепила глаза, но и приносила некую колющую боль изначальному духу. Кисть бессмертных сочетала в себе особое заклинание бессмертных. Эти семь штрихов рун являлись настоящей божественной способностью бессмертных. Эти яркие лучи света проникали прямо сквозь стены бездны, будто острые мечи. В этот момент снаружи разлома можно было четко увидеть стены бездны, Золотой свет с абсолютной проникающей силой непрерывно освещал их. В одно мгновение абсолютно черная дыра в водяной демонической области засияла светом. Эти семь штрихов рун содержали в себе семь божественных сознаний Ван Линя. Он мог легко контролировать руны, как части своего собственного тела и перемещать их сколь угодно глубоко в разломы. Божественная мысль Линг Тянхау под ударом золотого света внезапно начала показывать признаки рассеивания, но тут же ее исчезание остановилось. Оно испустило непрерывный низкий рев и помчалось вперед. Сейчас оно внезапно сформировало человека, это был Линг Тянхау. На нем был халат культиватора, а глаза горели тираническим светом. Он сделал шаг и его иллюзорный силуэт, снова превратившись в Ци Меча, полетел на руну. Руна и Ци Меча столкнулись, по всей бездне прилива распространились отзвуки сумасшедшего взрыва, все вокруг яростно затрилось. Множество разломов немедленно разрушились. Эти колебания были настолько сильными, что затряслись даже огромные территории водяной демонической области. Множество людей были шокированы до глубины души. Выражение лица Ван Линя было бледным, он вырвал кровью шесть раз. Внутри этой крови содержалось большое количество силы бессмертных. При падении она оставила глубокие следы в земле. Руна разорвалась в клочья, имеющиеся в ней шесть частей изначального духа из семи также разрушились, оставшиеся же, как только руна разлеталась, вернулся в тело Ван Линя. Что до божественного сознания Линг Тянхау, оно превратилось в бледную полоску света, но острота его от удара руну совершенно не уменьшилась. После взрыва руна распалась, но божественная способность бессмертных не исчезла полностью, она превратилась в бесчисленные золотые пучки и, окружив, усыпила Ци Меча. Хотя она и не могла сдержать ее надолго, но точно могла продержаться некоторое время. Изначальный дух поврежден, путь культивации также понес серьезные раны. Глаза Ван Линя были красными, в его сердце нахлынуло убийственное намерение. Раз он уже так далеко дошел, то просто не мог повернуть назад. Внезапно он рванул вперед и, перепрыгнув спящее божественное сознание, нырнул прямо вглубь разлома. За один шаг он приблизился к своей цели. Перед ним на земле в подвешенном в воздухе состоянии находилось духовное тело фиолетового цвета, это было тело Чжоуи. Оба глаза Чжоуи были плотно закрыты, а лицо сильно потеряло в цвете. Все его тело, кроме лба, было фиолетовым. Этот фиолетовый цвет, казалось, имел свой разум. Он постоянно дергался, перемещаясь по всему телу, а на лице превращался в фиолетовый шелк и поглощал золотое сияние из лба. На земле под Чжоуи виднелась трехметровая формация. От нее тонкими линиями поднимались потоки фиолетовой ци и, превращаясь в руны, сливались с телом Чжоуи. Со всех четырех сторон вокруг тела были воткнуты четыре драгоценных меча, от них распространялся сверкающий свет, который соединялся с дном разлома. В то же время над четырьмя мечами в воздухе плавали три шара света размером с кулак. Невероятно сильное божественное сознание ощущалось от них. Старший Чжоуи, спустя долгое время Ван Линь, наконец, встретился с Чжоуи, однако, сейчас все его тело было изранено фиолетовой ци. Если золотое сияние над его лбом рассится, то человек на другом конце, Линг Тянхау, мгновенно об этом узнает. Эта печать и очищающая Чжоуи формация создана самим Линг Тянхау, она называется Великая формация обращения в бессмертного дьявола, хотя эта формация и была невероятно сильна, но держалась всего на четырех мечах, воткнутых в землю. Когда-то Линг Тянхау очистил четыре изначального духа и создал эти четыре меча. Сейчас эти четыре меча были всего лишь проекцией изначального духа. Чтобы увеличить их силу, Линг Тянхау оставил летать здесь несколько частей своей божественной мысли. Таким образом сила формации сильно возросла. Что до фиолетовой ци, что кружило в формации, это была ци демона. Это была демоническая ци из остаточной души древнего демона водяной демонической области. Причиной того, что Линг Тянхау вошел сюда много лет назад, было то, что он хотел запечатать Чжоуи здесь. Все потому, что он был в хороших отношениях с остаточной душой древнего демона водяной демонической области, также он знал, что душа демона была ранена, поэтому, совершив сделку, он запечатал Чжоуи здесь. Разлом с Чжоуи находился прямо на темной артерии аналог духовной, только с ци демонов. Эта темная артерия была скрыта под землей и соединяла храм древнего демона имперской столицы водяной демонической области с разломом. Именно так остаточная душа древнего демона могла постоянно поглощать демоническую ци из темной артерии, попадающую туда через формацию, которая, используя демоническую печать, перерабатывала духовное тело Чжоуи, Линг Тянхау и остаточная душа древнего демона водяной демонической области заключили соглашение, сохранение печати Чжоуи была в нем. Каждая остаточная душа девяти областей демонического духа имела свои планы. Древний демон из водяной области хотел создать себе собственное тело из демонической ци, хотя этот процесс протекал и медленно, но зато очень стабильно. До тех пор, пока золотой свет с лба Чжоуи поглощается, древний демон сможет создать себе тело. Линг Тянхау не был предусмотрительным, сбежав из царства бессмертных, подгоняемый Чжоуи, он запутался. Сила Чжоуи тогда сильно выросла, благодаря духу той мертвой женщины из меча бессмертного, с сильнейшей божественной способностью отпечатка пальца мертвой женщины он смог нанести Линг Тянхау серьезную рану. В тот раз было множество таких моментов и Линг Тянхау испытал довольно много затруднений. Линг Тянхау понял, что душа меча хотела умереть, она впала в безумие и не пожалела ни крохи сил ци меча, что у нее было. Следует сказать, что дождь меча бессмертного был в царстве бессмертных первым сокровищем. Линг Тянхау, хотя и поймал Чжоуи, но все же забрать меч не посмел. Он знал, что как только он его возьмет, то Чжоуи сразу восстановит над ним свой контроль. Хотя сила Линг Тянхау была пугающей, но, в действительности, получив отпечаток пальца божественной способности, он был ранен. Та печать была неимоверно сильна, ее мощь была колоссальна. Со своим опытом Линг Тянхау пришел к выводу, что в прошлом этой техникой бессмертных обладал сам монарх. Эта техника абсолютно точно была высокоуровневой техникой бессмертных, пользоваться которой могли только императоры. Палец, который ранил его и Чжоуи, использующий все, что у него есть, вместе с духом меча дождя, связанный с ци меча, сильно потрепали Линг Тянхау. Прежде сильный и могучий он бежал в земли демонического духа и, заключив соглашение с древним демоном, запечатал Чжоуи. Вот так, убив двух воробьев одним камнем, Линг Тянхау и вышел из своей затруднительной ситуации. Все это в этот момент, спустя несколько сотен лет, и понял Ван Линь. Внутри разлома стоял Ван Линь и смотрел на зависшее в воздухе тело Чжоуи. Из его тела распространялось множество потоков ци смерти, а в его сердце образ Тинг уже почти растворился. Глава 628. Ци меча Чжоуи. Господин Чжоуи, прошептал Ван Линь. Он почувствовал, что ци смерти, кружившая вокруг тела Чжоуи, не главное. Важнее было, что у Чжоуи не было намерения жить, он всем сердцем стремился к смерти. Ван Линь взглянул на формацию впереди и понял, что с его уровнем культивации ему ее не сломать. Сломать ее, вероятно, может лишь сам Чжоуи. Слабый голос Ван Линь эхом разнесся по трещине. Веки Чжоуи задрожали, и он медленно раскрыл глаза. Пустые глаза Чжоуи были наполнены страданием. Выражение лица Чжоуи осталось все таким же непонимающим. В это время божественное сознание Лин Тяньхао позади Ван Линя с треском разломило клетку из золотых лучей. Затем оно развернулось и, вновь приняв форму ци меча, бросилось в сторону Ван Линя. В следующий миг из уст Чжоуи раздался слабый стон, и летевшее к Ван Линю божественное сознание в форме меча уничтожилось. На месте исчезнувшей ци меча появилась золотая сфера и неподвижно завился в воздухе около четвертого меча. «Уходи», — произнес Чжоуи, не глядя на Ван Линя, и вновь сомкнул веки. Ван Линь проделал длинный путь, и на этом пути его изначальный дух получил очень серьезные ранения. Сейчас он даже не сможет покинуть тело. Изначальный дух Ван Линя усох до размера младенца, а тело, прежде пронизанное сверкающим светом, теперь было мутным и грязным. Ван Линь на этом пути применил все свои божественные умения, сделал все, что было в его силах, чтобы добраться сюда. И все это было ради Чжоуи, некогда оказавшего Ван Линю большую услугу. И теперь здесь вместо благодарности он получил лишь одно слово – «Уходи». Губы Ван Линя искривились в усмешке. В первую очередь, Ван Линь сейчас смеялся над самим собой. «Ты уже мертв внутри, мне действительно не стоило приходить сюда». Качнул головой Ван Линь и развернулся в сторону выхода. Будем считать, что Ван Линь вернул долг Чжоуи, как только вошел в эту пещеру, как только его изначальный дух шести да был уничтожен. «Я умер внутри уже в тот момент, когда Тинер покинула меня», — произнес Чжоуи, и выражение страдания на его лице стало еще сильнее. Запечатанный Лин Тяньхао, Чжоуи несколько веков пробыл здесь в таком ничего не понимающем состоянии. Чжоуи почувствовал, когда душа древнего демона вторглась сюда, однако не стал ей мешать. Поток золотого света на лбу Чжоуи был выражением страсти к Тинэр, которую Чжоуи все никак не хотел забыть. Легко вздохнув, Чжоуи поднял вверх правую полностью фиолетовую руку и слегка махнул ей вперед. Воздух пронзил поток золотого света, внутри которого была ци меча. Сила этой ци была очень велика, в свое время она поставила в затруднительное положение самого Лин Тинхау. И это была точно такая ци, как и у души дождевого меча. Потоков такой ци в теле Чжоуи было всего 99. Тогда, гоняясь за Лин Тинхау, Чжоуи выпустил больше половины потоков ци, и теперь потоков ци у Чжоуи осталось всего 4. Ци меча вошло в появившуюся золотую сферу и исчезло в ней без остатка. Божественное сознание Лин Тинхау было очень могучим, однако ци меча Чжоуи было не слабее. Золотая сфера треснула и раскололась на части. Божественное сознание Лин Тинхау внутри нее началось перемалываться под воздействием ци меча, превращаясь в сияющие точки. Точки были похожи на звезды, на Млечный Путь, и увлекаемые потоком ци, они хлынули в тело Ван Линя. В следующий миг искалеченный и израненный изначальных дух Ван Линя начал с поразительной скоростью восстанавливаться. Через несколько секунд он восстановился полностью и даже как будто бы стал немного больше. Вскоре процесс прекратился. Светящиеся точки исчезли. Последние из них, самостоятельно разыскав ци меча Лин Тинхау в теле Ван Линя, сливались с ней. И эта ци в одно мгновение стал на порядок сильнее. Ци моего меча не сможет существовать в твоем теле, я не смогу ее тебе отдать. Однако ты был ранен, и я помог тебе исцелиться. Ступай и больше не возвращайся, медленно раздался голос Чжоуи. Ван Линь тяжело вздохнул и зашагал прочь. По дороге он хлопнул по сумке, извлекая из нее пагоду. Не глядя, Ван Линь бросил ее себе за спину со словами: «Прежние свои обещания я полностью выполнил. Эту пагоду охранять больше не буду». Глаза Чжоуи резко расширились от удивления. Он впился взглядом в летящую по воздуху пагоду, и страдания в его глазах стало его больше. «Тинэр», Ван Линь замер и, обернувшись, произнес: «Ее зовут не Тинэр. Если я не ошибаюсь, ее имя Цин Шуан». Душа Чжоуи пришла в большое волнение. Он поднял голову, пустота в его глазах исчезла, уступив место возбуждению. «Цин Шуан?» – спросил он. Ван Линь, смотря на Чжоуи, молча достал из сумки нефритовую табличку Цин Линь и кинул Чжоуи. Взгляд Чжоуи стал более внимательным. Он ловко схватил брошенную табличку и тут же окинул ее божественным сознанием. В следующий миг выражение лица его переменилось. Он очень долго так сидел, и наконец горько выдавил из себя: «Цин Шуан, император бессмертных Цин Линь, самый сильный в мире бессмертных, по слухам, сбежал, когда мир бессмертных пришел в упадок и спрятался в землях демонического духа, в обители бессмертных, где сейчас залечивает раны», — медленно произнес Ван Линь. Чжоуи пришел в еще большее волнение. В следующий миг в его теле появился небольшой поток жизненной энергии. Крутившиеся вокруг его тела потоки фиолетовой ци завращались еще быстрее, однако были не в силах предотвратить появление энергии жизни. «Ты говоришь, что отец Тинэр сейчас находится в здешней обители и залечивает раны. Ван Линь, ты уверен?» – заговорил Чжоуи. Не отрывая взгляда от собеседника, Ван Линь покачал головой. «Не уверен». Выражение растерянности постепенно исчезло с лица Чжоуи, он забормотал: «Да, в этом вопросе нельзя быть уверенным. Теперь если ее отец действительно там, то с его помощью и силой мы сможем заставить Тинэр очнуться». Похоже, в эту минуту Чжоуи забыл, что Тинэр была по сути поврежденной душой в женском трупе. Душой, которая была порождена страстью Чжоуи и уже исчезла, и вряд ли появится вновь. «Я приведу Тинэр к ее отцу. Мы заставим ее пробудиться». Жизненной энергии в теле Чжоуи становилось все больше. Фиолетовая ци вокруг него начала уже бурлить и кипеть, словно вода, в ярости атакуя золотой луч на лбу Чжоуи. «Пошла прочь!» – закричал Чжоуи, и фиолетовая ци забурлила еще сильнее, борясь из последних сил, однако безрезультатно. Наконец потоки хлынули прочь от него, собрались в одно большое фиолетовое облако и исчезли. Изгнать демоническую ци сейчас для Чжоуи оказалось делом нетрудным. Однако если бы душа древнего демона из области водных демонов лично пожаловала бы сюда, Чжоуи с оставшимися тремя жалкими потоками ци меча никак не смог бы защитить себя. Избавленный от фиолетовой ци, Чжоуи ярко засиял. Чжоуи внимательно вгляделся в пагоду, взмахнул рукой, и оттуда вылетел меч. Меч был изящно и аккуратно исполнен, видимо, он был женским, и это был один из дождевых мечей. Чжоуи был духом дождевого меча. Качнувшись, он превратился в сверкающий поток света и вошел внутрь меча. В следующий миг хлынул поток ци меча и охватил все пространство пещеры. В следующий миг три сферы божественного сознания, парящие на разных концах формации, полетели в сторону меча, внутри которого сидел Чжоуи. Из меча раздалось недовольное ворчание, а затем показался новый поток ци. Страшный грохот разнесся по всей бездне прилива. Чудовищной мощи ци меча, казалось, была готова не оставить от этого места и камня на камне. Три сверкающие сферы были уничтожены и поглощены Чжоуи. Ци меча Чжоуи захлестнула собой четыре меча изначального духа, разложенные на земле, разбрасывая их в разные стороны и уничтожая формацию. И сама расселена, в которой был запечатан Чжоуи, начала разрушаться. Лин Тиньхау, я был и запечатан несколько столетий, однако я смог бы легко разрушить печати, если бы не впал в отчаяние. Я дух дождевого меча, я ровесник вселенной, наследник одного из четырех древних великих намерений меча. Хоть я и не могу убить тебя, однако ты больше не сможешь запечатать меня против моей воли. Последние несколько веков я жил без надежды, однако в любой момент мог почувствовать намерение древнего меча. Если мы снова встретимся, то ты увидишь, каков мой уровень культивации теперь, проговорил сидящий в волшебном мече Чжоуи, вылетая из трещины. Ван Линь тут же последовал за ним следом. И вот из пещеры вылетели двое. Человек и мече. Чжоуи вновь принял форму призрака. Одежда на нем была та же, что и раньше, однако невооруженным взглядом было видно, что он сильно изменился. В руках он держал пагоду. Внимательно рассмотрев ее, он бросил пагоду Ван Линю. «Пусть она хранится у тебя», — произнес Чжоуи. Ван Линь кивнул, принимая пагоду и пряча ее в сумку. Чжоуи смотрел на Ван Линя. По глазам его было понятно, что он доволен. Чжоуи произнес: «Всего лишь несколько столетий, и ты добрался сюда. Поздравляю. Если бы не твой кристалл Увиндин, господин Чжоуи, я бы не сумел так быстро». «Премного благодарен за него», — вздохнул Ван Линь и замолк. «Кристалл Увиндин, твоя награда за охрану Тинер, не нужно благодарить. Это мне нужно сказать тебе спасибо. Не ожидал, что спустя столько веков мы еще увидимся. Если бы ты сам не захотел прийти сюда, этой встречи бы не произошло», — начал было Чжоуи. Увидев, что Ван Линь хочет что-то сказать, он взмахнул рукой, чтобы тот молчал, и продолжил. «Ван Линь, я помню, что тогда в пагоде было два меча. Второй по-прежнему у тебя?» Ван Линь хлопнул по сумке, и из нее вылетел меч бессмертных Сюлига внутри. Сюлига, сидя в мече, давно почувствовал присутствие Чжоуи. Он сам был духовной сущностью и хорошо это чувствовал. Чжоуи был похож по своей сути не на рядовую душу меча, а на душу-хозяйку, и это заставило Сюлига испытывать в отношении него определенный трепет и уважение. Сюлига почувствовал, что это истинный хозяин меча, в котором он находится. «Аво!» — воскликнул Чжоуи, увидев меч. Он взмахнул правой рукой, и из меча вылетел Сюлига с заискивающим выражением лица. Пожалуй, сейчас он заискивал перед Чжоуи еще сильнее, чем он это делал перед Ван Линем. «Господин, я Сюлига. В этот меч я залез не сам. Меня посадил сюда хозяин», — произнес он. Лицо Ван Линя приняло гневное выражение. Он со злостью взглянул на Сюлига. Чжоуи громко расхохотался и обратился к Ван Линю. «Ван Линь, я не могу передать тебе свои божественные способности, но твой дух меча действительно неплох. Я могу дать его почувствовать намерение древнего меча, чтобы сделать его еще сильнее и больше. И так ты сможешь полностью контролировать меч бессмертных». Глава 629. 629. Торжественный обряд. Пропасть. Сюлига на миг замер в остолбенении, затем осторожно спросил у Чжоуи: «Учитель, а что такое намерение древнего меча?» Чжоуи засмеялся в ответ: «Узнаешь, когда почувствуешь его». Затем Чжоуи взмахнул правой рукой в воздухе, захватывая тело Сюлига. Два потока яркого света ударили из глаз Чжоуи и вонзились в Сюлига. Сюлига забился в судорогах, на лице его появилось выражение растерянности. Все, что он чувствовал в эту минуту, было хаотичным мельтешением поступающей в его мозг информации. Он чувствовал себя примерно так же, как тогда, когда он еще не стал духом и был монахом уровня Юаньин, и Юаньин отделялся от его тела. Постепенно Сюлига утратил способность связно мыслить. Чжоуи опустил руки вниз, Глаза его прекратили светиться. На лице его появилось выражение усталости. Вот так напрямую передавать свое наследство другому человеку было весьма губительно для духовной сущности Чжоуи, но ему было все равно, ведь в конце концов Ван Линь, не побоявшись опасности, пришел сюда по доброй воле. И потому Чжоуи посчитал возможным совершить эту трудную передачу, довести духа меча Ван Линя до полного развития. «Ван Линь, твой дух меча по своей природе настоящий бунтарь, тебе нужно быть с ним повнимательней. Однако не волнуйся слишком сильно, передавая наследство, я наложил на твоего духа скрытую печать. Если однажды он попытается пойти против тебя, то мое наследство не даст ему этого сделать», — произнес Чжоуи. Ван Линь взглянул на него, на его усталое лицо, а затем глубоко-глубоко поклонился и тихо сказал: «Благодарю, господин». Чжоуи действовал, как всегда, решительно и твердо, как тогда, когда он сделал из Сунь Тая раба и подарил его Ван Линю. Чжоуи покачал головой и произнес: «Если только Тинер проснется, это наследство будет мне без надобности, Ван Линь. Но я прошу тебя об одной вещи, помоги найти мне отца Тинер». Ван Линь надолго задумался и, наконец, кивнул. На лице Чжоуи вновь появилась улыбка. Он взмахнул правой рукой, и меч, в котором сидел Сюлига, влетел в его ладонь. Держа клинок, Чжоуи сделал глубокий вдох, а затем внезапно ударил по нему. Меч издал громкий звон, и из него показался поток удивительной ци. Появившись, он тут же исчез, растворившись в пространстве. Лицо же Чжоуи побледнело до предела, и его тело начало тускнеть и исчезать. Лишь спустя довольно значительное время Чжоуи сумел вернуться к своему первоначальному состоянию. «Господин Чжоуи, ты...» — хрипло воскликнул Ван Линь. Он и представить себе не мог, что Чжоуи сделает это. Начиная с сегодняшнего момента Суще чествует лишь 3 дождевых меча. Этот меч принадлежит тебе. Теперь ни первоначальных дух меча, ни последующий мой дух дождевого меча не имеют над этим клинком никакой власти. Им управляешь только ты. С этими словами Чжоуи кинул оружие Ван Линю. Ван Линь схватил меч, и в глазах его появилось выражение признательности и благодарности. Это был поистине царский подарок. Всего дождевых мечей было 4 штуки. И даже если кому-то удавалось украсть один из мечей, то этот вор мог управлять им лишь временно. Чжоуи стоило лишь пожелать, и клинок тут же выступал против своего нового хозяина. И даже если бы Чжоуи не было, то мертвая женщина в белом, если бы ей удалось очнуться, то она, получив наследство в виде так называемого намерения древнего меча, сама смогла бы контролировать дождевые мечи. Можно сказать, что эти меча, невзирая ни на что, полностью принадлежат мертвой женщине в белом. Однако сейчас все изменилось. С ударом Чжоуи, который был в статусе духа меча и наследника намерения древнего меча, бесчисленное множество печатей, наложенных на меч, было уничтожено. Чжоуи был духом меча первого поколения, и был примерно для остальных духов тем же, кем в мире обычных людей является император по отношению к простолюдинам. Он просто забрал часть имущества у своих подчиненных и отдал в вечное владение Ван Линю. И теперь, даже если женщина в белом очнется и появится новый дождевой дух, она не сможет больше контролировать этот меч. Таков высочайший указ духа меча первого поколения Чжоуи. Кроме этого, Чжоуи позволил Сюлига ощутить намерение древнего меча, то есть по сути открыл перед ним врата к становлению эталонным духом меча. 2 подарка вместе предоставляли Ван Линю весьма редкую возможность. Теперь женщина в белом не имеет никакой власти над мечом, неважно, что она попробует предпринять. Ван Линь стал единственным владельцем оружия, и даже Сюлига, пусть даже если бы он был духом меча первого поколения, не сможет помешать Ван Линю. Подобная возможность в мире бессмертных выпадала только полновластным монархам. Чжоуи тихонько вздохнул и вновь вернулся внутрь меча. «Я чувствую, что внизу этой бездны присутствует аура духа дождевого меча первого поколения. Пусть это будет моим 3-м подарком тебе. Ступай!» Из меча раздался голос Чжоуи, а затем меч стремительно полетел вниз, в глубину бездны. Ван Линь, схватив меч с сидящим в нем Сюлига, бросился вслед за Чжоуи. «Аура первого духа дождевого меча, неужели это Цзюфу?» — подумал Ван Линь. Чжоуи несся вперед, ци меча расчищала ему путь. Чжоуи довольно легко преодолевал все преграды и быстро достиг дня бездны прилива. Тут было некое подобие галереи, в центре которой зияла чернеющая пропасть. Она была настолько глубока, что даже божественным сознанием не представлялось возможным выяснить. От пропасти исходила едва заметная, но довольно сильная засасывающая сила. Можно было видеть, как пропасть втягивать в себя куски глины со стены камни. Ван Линь глубоко вдохнул и внимательно вгляделся в пропасть. Будучи догадливым человеком, он почти тут же понял, что прилив в Восточном море был порождением этой кажущейся бездонной пропастью. Ван Линь тут же в своей голове представил, как эта пропасть каждые 5000 лет испускает всасывающую силу невероятной мощи, и как эта сила течет по удивительному проходу, а затем попадает во внешний мир, в межзвездное пространство, и таким образом увлекает за собой множество предметов и живых существ. На фоне этого Ван Линь осознал, как ничтожна его собственная жизнь, по сравнению с этой силой. Он задумался, как же божественная способность может сопротивляться силе бездны, и какая способность может быть такой же величественной. Пожалуй, даже и Тянь Юнь Цзы не сравнится с силой бездны. Тянь Юнь Цзы, достигший третьей ступени на пути культивации, вряд ли сможет это сделать. Глубоко вдохнул Ван Линь, не отводя своего взора от бездонной черноты. Куда же, в конце концов, ведет эта пропасть? Ван Линь не знал, и догадок у него тоже не было. Если упадешь в эту дыру, то точно не сможешь из нее выбраться. Эта пропасть очень странная. Лучше не смотри на нее так долго. Раздался голос Чжоуи. Ван Линь послушно отвел взгляд в сторону. Однако в этот же момент до его ушей донесся слабый смутно знакомый голос. «Спустись вниз». Однако голос этот исходил не из бездны, а из сумки Ван Линя. Глава 630. Партнеры культиваторы облака бессмертных. Ван Вэй и Ху Цзюань. Зрачки Ван Линя сузились, и он посмотрел вниз на свою сумку. Вместе с этим он направил божественное сознание и тут же определил, что полученный на планете Сузаку мистический свиток с рисунком внезапно сам по себе раскрылся и заблестел фиолетовым светом. Иллюзорный женский силуэт появился из этого света, он был красив и изящен. Повернувшись спиной к Ван Линю, он, не переставая, шептал: «Спускайся». На рисунке свитка был нарисован привлекательный образ, которому Ван Линь нисколько не удивился. В прошлом на планете Сузаку, встретив третьего предка семьи потомков клана бессмертных и ее руну зверя, он как раз и увидел ее. Ван Линь много думал об этом свитке с рисунком. Когда он достиг стадии Вэньдин в поселении очищения души, он снова попытался исследовать его, но никакого прогресса так и не добился. Хотя этот свиток и мог оставить метку, но управлять ею было невозможно. Очаровательный образ появился снова. Ван Линь удивился и распространил божественную мысль. «Спускаться в пропасть? Спускайся!» Снова повторила тень женщины шепотом. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он вернул божественное сознание и посмотрел вглубь пропасти, там все было укутано тьмой. Ван Линь помрачнел. Немного подумав, Ван Линь отвернулся и немедленно полетел вдогонку за Чжоуи. Возможно ли, что на дне пропасти что-то заинтересовало этот свиток с рисунком? Ван Линь догнал Чжоуи. В его глазах была глубокая задумчивость. На дне этой ямы имеется странная сила, она может повлиять на сознание, если твой разум недостаточно острый, в нем имеются сомнения. Смотря вниз, можно пойти по неверному пути. Ты не должен смотреть туда снова, ты должен думать только о полете. Напомнил снова Чжоуи. Ван Линь кивнул, сконцентрировался и, следуя за Чжоуи, полетел быстрее. С продвижением по коридору ветра сила всасывания внутри пропасти внезапно уменьшилась. Неизвестно сколько прошло времени, как Чжоуи внезапно прыгнул в меч бессмертного и остановился. Ван Линь последовал его примеру. Здесь, на востоке коридора ветра, все было абсолютно темным, впереди совершенно не было ничего видно. «Будь осторожен, эта пропасть здесь еще более странная». Как только послышался голос Чжоуи, из глубин пропасти распространилась плотный фиолетовый туман и мгновенно заполнил все вокруг. Голос Чжоуи мгновенно потерялся в тумане и стал похожим на что-то нереальное. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом. Появлением этого тумана было невероятно странным. Заполнив воздух, он немедленно блокировал ощущение. Даже божественное сознание могло распространиться здесь не дальше 3 метров. Снаружи казалось, что все, что входит в туман, бесследно им поглощается. 3 метра, на которых хватало божественного сознания, и то стали мутными. В то же время чуть в стороне снова появилась сила всасывания и постепенно начала усилиться, но по отношению к туману она была бесполезна и никак на него не влияла. И это было еще более странным. Впереди в тумане вспыхнул свет меча, меч бессмертного, которым овладел Чжоуи, закружился вокруг Ван Линя и передал ему слова через божественное сознание. «Довольно, Ван Линь, вставай на меня, я проведу тебя через этот странный туман, Боюсь, с твоей силой для одного тебя это будет опасно. Ван Линь не стал болтать и, сделав шаг, встал поверх меча бессмертного. Сила бессмертных немедленно распространилась у него из-под ног и, начиная с ног, покрыла все его тело. Приведи в порядок свою ауру, откройся внешней силе и не выпускай ни капли силы бессмертных. Зазвенел в ушах Ван Линя голос Чжоу и, Ван Линь немедленно послушался и сделал, как велели. Внезапно сила бессмертных потекла в его тело через открытые меридианы и образовала вокруг него вауль бессмертных из золотого света, постоянно искрящуюся мелкими вспышками. Эта вуаль содержала не только силу бессмертных, но также и мощь меча. Распространившись по телу, она стала будто парой двух больших рук, отгоняющих фиолетовый туман от Ван Линя. Чжоуи ускорился и, оставляя радужный след, понесся вместе с Ван Линем внутрь фиолетового тумана. Любая фиолетовая ци, встречавшаяся на их пути, мгновенно растворялась под ударом густой ци меча бессмертного. Меч бессмертного был невероятно быстр. Ван Линь ощущал лишь резкий астральный ветер, дующий в лицо. Вокруг него фиолетовый туман будто превратился в огромного дракона и, быстро пролетая, исчезал позади. Спустя долгое время меч бессмертного внезапно развернулся и рванул вверх. Внутри Ван Линя немедленно завертелась сила бессмертных, которая позволила Ван Линю устойчиво стоять на мече и не падать. Впереди аура духа меча дождя первого поколения. Ван Линь, приготовься, я ускорюсь. Сказав это, Чжоуи дал Ван Линю несколько вдохов для подготовки, после чего мгновенно сильно ускорился. Скорость его полета теперь даже оставляла за собой их образы, как при использовании телепортации. Ван Линь стоял на мече и чувствовал, что на него давит 100 000 гор. Он больше не дышал и плотно закрыл рот. Если бы это была телепортация, то Ван Линь бы не ощущал такого, но это точно была не она, но скорость такого перемещения была определенно равно ей. Вуаль бессмертных начала искажаться и деформироваться, плотно обвив тело Ван Линя. Скорость движения меча бессмертного просто невозможно было представить. Ван Линь был даже не в состоянии заметить, что весь туман вокруг превратился в настоящее туманное море из-за большой скорости передвижения. Когда несколько сотен лет назад Ван Линь только вступил на путь культивации, у него было точно такое же чувство. Воспоминание этого ощущения заставило Ван Линя испустить глубокий вздох. Это меч бессмертного и душа меча. Мой меч бессмертного тоже имеет силу, но его душа меча не так сильна, она не может полностью высвободить его силу. Хотя Сюли Жуэй обладает бунтарским характером, но не боится он только слабых, а перед сильными сразу прячется, не смея противиться моему контролю. В этот момент весь фиолетовый туман вокруг внезапно заклокотал, будто превратившись в бурлящие облака, он стал быстро расширяться. Сила всасывания немедленно повысилась до ужасающих высот. Как только появилась эта огромная сила притяжения, сначала недвигающийся туман начал быстро поглощаться силой и быстро уходить куда-то вниз. Сила всасывания становилась все больше и больше. Огромная масса тумана постоянно перемещалась вглубь пропасти, а вместе с ней летели и разные отломавшиеся от стен камни. Все было мгновенно проглочено пропастью.